Глава 19. Не знаю, чудится ли мне, но, походу, эти крысы за ночь нехило так подросли. Уровень тот же, первый, количество жизней такое же. Но что-то едва уловимо изменилось, и с первого взгляда, что именно, сказать не получалось. Что ж, из того, что враги за ночь воскресли, можно сделать парочку утешающих выводов. Если с кабанами по каким-то причинам не срастется, я могу поднять здесь собственный уровень до 4, что приведет к минимальному урону кулаком по 30 единиц. А это, как ни крути, вполне неплохой урон, пусть и порезанный от всех вражеских защитных механизмов. Потому, доживав подсушенное крысиное мясо и получив положительный эффект ускорения, регенерации здоровья и запаса сил, я спрыгнул вниз. Все равно не нападут сразу, пока я не спровоцирую. А сидеть дальше и глазеть на них не выйдет. Сфокусировав взгляд на одной из ближайших ко мне крыс, я коротко в пару мгновений прокрутил в голове предстоящий план. Вытащить из толпы одну и сразиться с ней один на один, как мужчина с мужчиной. Сравнить, так сказать, у кого характеристики выше и чей характер тверже. И, присмотревшись к полоске жизни повнимательнее, тут-то мне и стало понятно, что же отличается у этих новых крыс от их вчерашних версий. Положительный эффект – мучение. Обладатель этого эффекта при нанесении урона накладывает на цель суммирующийся до 10 раз негативный статус отравления с уроном 5 единиц за один такт. Длительность – 10 секунд. Я представил на секунду, что бы было, спрыгни я сверху и начни лупцевать хвостатых без разбору. Что ж, я бы прямо тогда и сдох. После первого же залпа атак. Опять. Едва я почувствовал, что еще побарахтаюсь, и звезды сошлись в благоприятное созвездие, улыбающееся Майклу, система подсовывает подляну, с которой я вообще не знаю, что делать. Придется считать. Суммирующийся 10 раз яд по 5 единиц урона за такт в течение 10 секунд. Что понимается под тактом? Обычно в стандартном арке такт принят за 1 секунду. Если не сказано иное, это базовая игровая механика. Выходило, что одна такая крыса одним укусом сносит мне 50 единиц жизней, только одним лишь ядом. Это не считая урона от самого укуса. Что ж, выходит, я выхожу из боя с крысой один на один после 2 пропущенных укусов, и у меня остается всего лишь 14 единиц жизни. Это буквально ни в какие ворота. Кабаны со всеми их минусами сейчас выглядели более перспективной целью. Их хотя бы можно заманивать в ловушку и убивать почти безнаказанно. Внимание! Погиб испытуемый номер 13. Причина смерти – рубящий удар мечом. Убийца – искаженный мраком костяной драугар. Уровень 43. «Что?» – вырвалось у меня, когда выскочило перед глазами очередное уведомление о смерти другого игрока. «Какой костяной драугар 43 уровня? Где его нашли вообще? Почему такой уровень? Где и кто умудрился прокачаться до такого уровня, чтобы сражаться с подобными противниками? Или, быть может, это отчаянная попытка просто прибежать в тот черный, устремившийся в небеса шпиль? Черт побери, я узнаю это не скоро. Если вообще узнаю. Я-то здесь с крысами вожусь. Такое уведомление с утра пораньше, конечно, как удар под дых. Сходить бы к реке, протряхнуть, умыться, да попить. Тогда уж посвежевшим думать. Так и поступил. Поверженно удалился от сторожки, так и не решившись с голыми руками напасть на отравляющую тварь. В реке плавали рыбы. И я вгляделся в плавающих там искаженных карпов. Вчера кто-то умер от такого. А может, и от нескольких. Сфокусировавшись на полоске здоровья, я увидел, что эффект мучений у карпа точно такой же. Осторожно попив воды и отпрянув, я вернулся на полянку к кабанам и издалека, с безопасной дистанции, просканировал и этих мохножопых. Да, точно такой же эффект. Похоже, вывода тут может быть два. Они противоречат друг другу, но один из них точно достоверный. Первый — это все монстры каждодневно будут получать новый усложняющий аффикс, заменяя предыдущий. Второй — все монстры будут получать дополнительный усложняющий аффикс. Пока крался, стараясь подобраться поближе к кабану и остаться незамеченным, горестно отметил, что у меня качается скрытность. Причем нехило так, примерно по уровню в минуту. Вот пока стоял в присядку, кумекал, как мне действовать, уже два уровня поднял. И тут меня осенило. Ждал же, ждал какого-то провидения. Я гений! Ближайшие многочисленные противники у меня не агрессивные крысы. Но их уровень слишком мал, чтобы давать достаточно пунктов прокачки. Надо вспомнить такое место, где врагов много, они достаточно высокого уровня, и при этом, чтобы там было где укрыться. Кобольды. Все пути ведут к ним. Сегодняшний эффект мучений на врагах не позволит мне сражаться с ними в открытом бою. Это как пить дать. Я просто не буду успевать восстанавливать здоровье и наносить достаточно урона в эти жалкие промежутки между двумя пропущенными ударами, чтобы не сдохнуть от отравления. Значит, сегодня качаемся без боев. Задачка со звездочкой. Как добраться до кобольского лагеря возле шахты? Так, чтобы не сдохнуть по пути. Прокачавшись по пути. А если быть совсем точным, то потратить несколько часов здесь, прокачивая скрытность. И да, пусть даже на крысах. Вернувшись от полянки к сторожке, я присел, спрятался, слившись с местностью настолько, насколько мне позволял это мой куцый навык, и принялся наблюдать. Скука смертная. Но уровень растет, ведь я, по сути, прятался сразу от десятка существ. Навык повышен, скрытность 15 из 100. Навык повышен, скрытность 16 из 100. Навык повышен, скрытность 17 из 100. Когда приближусь хотя бы к 50-му, а это было возможным, учитывая, что мой уровень кулачки уже около 80. Можно попробовать прокрасться к волкам. Их тоже немало. Но гораздо важнее то, что их уровень выше. Это сильно влияет на скорость прокачки навыка. И тогда, как только возьму первый легендарный ранг скрытности и удвою эффективность маскировки, прокрадусь в Ривердейл. Оттуда до кобольских шахт рукой подать. 3 часа я ползал на заднице возле крыс. И так, и эдак, прокрадываясь рядом с ними. Примитивнейшая прокачка, но именно так она и работала. Прячешься и делаешь это успешно, увеличиваешь уровень навыка. А новые уровни добавляли множители. Совсем одурев от скуки, я настолько поверил в себя, что пополз к кабанам. Прямо так, не разгибаясь. Полянка вмещала всего несколько хряков, но там, в лесах восточнее, их больше. Впрочем, всем первакам хватало именно этого пятачка в начале игры, чтобы выполнить, по сути, обучающую миссию от Фрода. Отметил, что скорость развития навыка не увеличилась, когда я сменил место дислокации. Главный фактор все же оставался один — уровень врага. И в том случае он первый. Я настолько преисполнился, прокачиваясь таким примитивным и, признаться честно, даже глупым способом, что полностью поверил в свою безнаказанность. И подкрался к кабану сзади, да так, что между нами оставался всего метр. Гигантская мерзотнейшая туша рыла костяным наростом на роже землю, бестолково пытаясь найти желудь, и не замечала меня. Навык повышен, скрытность 53 из 100. «Хорошо. Крадемся в лесополосу севернее моей точки. Там волки». Вот это было опасным. Враги имеют сектор зрения, и все мои множители к скрытности почти срезаются до нуля, когда я нахожусь на открытом пространстве под солнечным светом, прямо в упор перед врагом. Там не то что с метра, а с 10 я буду замечен и, конечно, убит. И опасность этого леса заключалась только в том, что для местных NPC-волков лес — это родной дом, в котором они знают каждую кочку. А мне, человеку с полностью отсутствующими навыками, невдомек не поджидает ли меня в засаде за деревом серый. Второй уровень. Где-то по 1000 с лишним здоровья у них будет. И скорость их передвижения выше человеческой. Наверное, стоит остановиться и еще раз подумать. Попадусь я и выпаду из скрытности, что тогда? Даже убежать, наверное, не смогу, не то что дать отпор. Да уж. Когда-то еще не так давно подобной проблемы не стояло. Впрочем, Майкл выжил даже в чертовой бездне, пробравшись до 5 уровня сверху вниз, без вообще каких-либо способностей. Навык повышен. Скрытность 54 из 100. Навык повышен. Скрытность 55 из 100. Сразу до 55-го. Два усиления в один момент. Где-то в небольшом радиусе есть враг, который меня пока не заметил. Я замер, вжался в дерево и принялся наблюдать за счетчиком прогресса уровней. Навык повышен. Скрытность 56 из 100, 57 из 100, 58 из 100, 65 из 100. После 65-го прокачка остановилась. Похоже, я буквально краешком радиуса зацепил кого-то, даже сам не понимая, кого. Но цель отошла, тем самым прекратив пополнять мой счетчик развития уровней скрытности. Поджилки так и тряслись. Я так на арене Нарганда не нервничал на 100-м уровне, чем сейчас. Делаю несколько робких шажков в лес, под сени деревьев, скрываясь. Я листик, я веточка. Я незаметный и никому не интересный объект в чертовом арке. Не надо меня есть. Сука! Сердце ухнуло в пятки, когда я в нескольких метрах от себя услышал злобное рычание, утробное и многоголосое. И еще хуже мне сделалось, когда источник этого рыка выглянул на свет. Черный, словно обугленный шелудивый пес, припорошенный чем-то напоминающим стриженные ногти. Нет, это не ногти. Это в шерсти вьются колонии мелких опарышей. Голова почти стандартная, волчья, да только псовые клыки были размером с мое предплечье и совсем не умещались в пасти псины. Хуже было другое. По правому боку, прямо из ребер, росла еще одна голова, рудиментарная, там, по сути, был только рот и два почему-то вертикально торчащих глаза. А на левом боку торчала из брюха связка из нарыва, в котором будто вросшие были три дисфункциональные лапы с черными когтями. Меня чуть наизнанку не вывернуло. Противник — искаженный мраком лесной волк. Уровень 2. Здоровье — 1625 из 1625. Положительный эффект — мучение. Деру отсюда! Я вскочил на две ноги и как будто на скипидаренной помчался к сторожке. Ни секунды промедления, если хоть на миг приторможу, чтобы просто обернуться через плечо. Мне кобздец. Просто добежать до сторожки и запрыгнуть на лестницу. Дальше пересижу на верхотуре. Бегом, бегом! Левый, правый! Я за один шаг преодолевал, казалось, метра три. Но у страха глаза велики. Опомниться не успел, как почти взлетел на лестницу, одним прыжком оказавшись на середине 4-метровой деревянной лестницы. И быстро, перебирая руками и ногами, оказался наверху. Фу! Сбежал. Меня передернуло, как будто съел очень кислую конфету, и затем резко сделалось очень плохо. Сердце забилось как бешеное, а легкие внезапно вспомнили, что вообще-то должны качать в кровь кислород. А я с тех пор, как начал ускоренный побег, вообще ни разу не вдохнул. Волк отстал где-то по пути. И я, признаться, не желаю этого повторять для того, чтобы узнать агрорадиус. Стоило бы, но нет, не буду. Прилягу хотя бы на 2 минутки. Понимаю, что это очень расточительно, но руки-ноги так и трясутся. Похоже, Майкл все-таки хочет жить и не смирился. Слышали фразу, что беда не приходит одна? Полежать мне не дало осознание того факта, что я, похоже, вбегая в сторожку, ставшую для меня спасением, наступил на одну из крыс. Урона я ей вряд ли хоть сколько-то нанес, но вот то, что спровоцировал целое гнездо — факт, который я имею честь лицезреть. Полоски здоровья чертовых хвостатых тварей покраснели, сигнализируя о том, что меня ищут. Я вжался, перейдя в скрытный режим, и задержал дыхание вновь. Если не найдут, рано или поздно поиски прекратят. А потом резко меня забудут, и когда я в следующий раз спущусь, мы просто будем вести себя так, как будто ничего не произошло. И опять пронесло. Полоски здоровья уснующих внизу кровожадных гадов пожелтели, сигнализируя о том, что к спрятавшемуся Майклу они потеряли интерес. А я перешел к следующему этапу принятия. К ярости. Какого хрена вообще? Убегаю от слабейших существ. Никого не могу убить. Собираю крохи прокачки, чудом балансируя между жизнью и смертью. Кто-то вон уже дохнет от 43-го уровня монстров. А я застрял здесь, на сраной сторожке. Без малейших идей о том, что делать дальше. Съел последнюю заготовленную крысу. Так или иначе, придется спускаться, чтобы нажарить мясо кабана. Но то ближе к вечеру. У меня еще 2 с лишним часа есть усиленного получения опыта. Надо попробовать хотя бы чуть-чуть прокачаться еще. Пошел к кабанам. Ну что они мне сделают? Уклоняться от них я научился безошибочно. Больше одного я в бой не введу. Снова заманю в ловушку и убью. Еще один убитый противник гарантированно откроет мне 3-й уровень, ведь бонус к прокачке у меня не только навыков, но и к получаемому опыту за убийство. «Эй, ты! Жарабасина!» — негромко присвистнул я, провоцируя кабана. «Иди на меня!» Встав между врагом и деревом, я приготовился ловить не товарища на ошибке. Но вышло не с первого и даже не со 2-го раза. Только с 6-го. Зато уклонение поднял до почти 80-го и снова замедлился опыт, причем ощутимо. Как только гаденыш таки воткнулся в дерево, а мне надо было быть к нему практически в упор и с линии атаки уходить в последний момент, я расчехлил свои руки-базуки, которые все еще беспощадно ныли после вчера. Да, наверное, тот факт, что вместо того, чтобы избивать сегодня с утра пораньше свинину, я отправился качать скрытность, это результат вчерашнего перетрена. Мне даже сжимать кулаки было больно. А одна лишь мысль о том, чтобы ими кого-то бить, внушала мне ужас. Но и продолжаться так больше не может. Потому переход к своему текущему статусу принятия, к ярости, я приурочил бесшабашными ударами по корпусу. Больно, но это все тлен. Ерунда по сравнению с тем, что в моем случае означает проигрыш. Этот кабан оказался менее терпеливым, чем его вчерашний собрат. И дерево, в которое я его заманил, оказалось менее крепким, и удержать этот каменный нарост не смогло. Кабан вырвался, рванул на меня, и я снова стал с ним танцевать, уклоняясь от ударов, выманивая его подальше к следующему дереву. Рано или поздно я смогу повторить тот трюк. Нанесен урон 0, получен урон 0. Навык повышен, бой без оружия 92 из 100. Как же раздражает не наносить урона. Это чистой воды сизифов труд, сколько бы я его ни бил, результат это никогда не даст. Кроме того, что я в скором времени удвою свой нулевой урон. Будет 0, помноженный на 2. И чтобы перейти этот порог бесполезности, мне придется убить тут целую вечность. С другой стороны, мне было легче от того, что я придумал, как поступлю. Да, сейчас хочу урвать этот единственный уровень, поднять силу до 6, и тогда-то я начну наносить урон. Дальше будет немного проще, и я наверняка что-нибудь придумаю». «Бам!» Кабан воткнулся в очередное дерево и крепко в нем увяз. Очень похоже на прошлый, успешный сценарий. Я от души вложился уроном. Нулевым, но мне нужно было делать это быстро. Спровоцировать врага рваться из-за подни яростнее, чтобы размотаться и предстать передо мной беззащитным. Одновременно с этим мой слух, полностью привыкший к местным шумам, блеянию и хрюканью, завыванию ветра и шуму реки неподалеку, шелеста листвы и пения птиц, стал игнорировать их. А вот тот, что я таки уловил, был необычным. Это был вскрик. Где-то отдаленно, на востоке, глубже в лесах, точнее, ни за что не смог бы сказать, пронзительный и высокий вопль. А потом хруст и звуки тошноты. Это уже мой кабан размотался. «Мало ли кто там орет. Иди сюда, мой сладкий шашлык. Сейчас я буду брать на тебе третий уровень».